Ясно. Меня зовут Василий, фамилия Перебековский. Здесь я с семьей, с сыновьями, дочерями. Мы были здесь недалеко от вас в Ростове, были приглашены на брак, а тут у нас осталось уже сколько здесь, 400-500 километров, мы решили к вам приехать, чтобы разделить с вами общение, почтенный возраст и судьбы. Вы знаете, у нас когда у нас сейчас образовалась церковь, и года три, и мы очень переживали, что у нас нету людей почтенного возраста. Вся молодежь. И мы даже побыли в посте об этом, молились, просили у Бога. И вот к нам пришли две сестры вначале, потом еще. Так, слава Богу, у нас уже есть молитвенная группа. Ну, такой возраст там, молодежь 60-х. Город Кишинев, Молдавия. Брат Виктор говорил слово, и последние слова, какие он сказал, что нужно смотреть на небо и почаще смотреть на небо. Друзья, это благословение, когда верующий человек может оторвать глаза от земли, от забот, от переживаний, которые у нас есть, и посмотреть на небо. Общался недавно, позапрошлом году, в этом году эта сестра уже отошла в вечность, неожиданно схватил инфаркт, но она 54-го года рождения, еще молодая относительно. И вот говорит, приехали мы в Америку, говорит, знаете, чего добились от нас здесь вот эти люди, куда мы продались, куда мы приехали. Мы не замечаем, как меняются времена года. Мы не замечаем красоту, какую Бог сотворил. Вот как осенью деревья разных цветов становятся, золотая осень приходит. Почему? Работа. Дом, работа, дом. На собрание сбегали, домой опять работа, дом, отдохнули. И некогда даже посмотреть, вот как Господь все чудно сотворил. Друзья, это цель дьявола – приковать наше внимание на свои заботы, на себя, чтобы мы не видели Господа. И когда человек видит Господа, дьявол знает это, что как только человек увидит Господа, ему становится легче. Ему становится легко, потому что он видит своего Создателя. И в Слове Божьем так написано, что небеса проповедуют славу Божию. Поэтому, друзья, хорошо, когда мы поднимаем глаза свои на небо, и когда человек вот вопреки всем обстоятельствам поднимает свой взгляд к небу, это не обходится без плода, обязательно будет действие. Мой брат уехал неверующим в Америку, он так всю жизнь был без Бога. Вот рассказывает, что на него произвело впечатление. Говорит, я приходил вечером домой, а у него по соседству жил служитель. Говорит, я вот выхожу, так бывает там, покурить выходил так вечером, или поздно домой возвращался, обратил внимание, в одно и то же время этот служитель выходил, это где-то с 10 или там 10:30, и смотрел на небо. Говорит, выхожу, он стоит, смотрит на небо. Один раз обратил на себя внимание, другой раз, третий. Потом решил посмотреть, сколько времени. Каждый день полчаса. Конечно, уста шепчут молитву. И он стоит, иногда руки поднимал к небу. И он говорит, мне так становилось стыдно. Говорит, выхожу там или покурить, что-то такое вот неприятное. Свое греховное, там какие-то мысли. И говорит, и тут человек, а тут стоит рядом человек, он общается с небом. Друзья, верующие люди, они не бывают одинокими. Обычно люди в почтенном возрасте так жалуются. Дети не заходят, меня забыли и так далее, и так далее. Друзья, это обманчиво. Верующий человек не бывает одиноким. Почему? Потому что он дорожит этим временем, когда он может побыть в общении с Богом. Об этом мы споем.